Глава 27. 12 сентября. День, в который выписывают Данила из больницы. Это пятница, я на работе до часа дня. Данила должны выписать в 10 часов утра, и он просит меня не торопиться. Приедут его сослуживцы, они соскучились и очень хотят доставить его домой. «Я буду ждать тебя дома, Кристина», – звучит его веселый голос в телефоне. «Я безумно по тебе соскучился». «Я тоже. Мои глаза горят от радости. Ты же останешься у меня до понедельника?» «До вечера воскресенья точно, обещаю я». Звонок на урок прерывает нашу романтическую беседу. «Мне пора, Дань, урок начинается!» «До встречи у меня дома, Синеглазка!» «До встречи!» Весь рабочий день мои мысли заняты предстоящей встречей с Данилом. Как же я соскучилась по нему! По горячим объятиям и сладким поцелуям! Конечно, учебный материал совсем не идет в голову. Мне едва удается дождаться окончания 5-го урока. Я снова беру тетрадки с собой, потому что оставаться в школе до 3 часов дня совсем не хочется. И со всех ног бегу к остановке маршрутного такси. Как-нибудь проверю их на кухне с апельсиновыми занавесками. Я еще никуда так не торопилась. Мне кажется, что маршрутка едет очень медленно и не довезет меня до торгового центра «Море-молл». Ступеньки до нужного этажа в подъезде Данила никак не заканчиваются. Он знает, что я поднимаюсь наверх и заранее открывает дверь. Стоит и улыбается на лестничной клетке в просторной светлой рубашке и джинсах. «Я тебя заждался, Кристина», – протягивает ко мне руки он. Я подавляю желание броситься ему на шею и осторожно прижимаюсь к левой стороне груди, там, где нет ожога. Мои глаза светятся от счастья. Я вручаю ему свою тяжелую сумку с тетрадками, и он удивленно заглядывает внутрь. «Что ты носишь? Кирпичи?» «Нет, тетрадки. Их надо будет проверить на понедельник», – посмеюсь я и смело захожу в прихожую. «В нашу прихожую». Из кухни льется какая-то песня по радио, а в остальном все как обычно. Казарма с апельсиновыми занавесками, которая для меня дороже всех роскошных апартаментов на свете. Ведь здесь живет Данил. «Как ты добрался домой?» Я сбрасываю туфли и поворачиваюсь к нему. «Нормально», – пожимает плечами мой любимый. «Ребята притащили торт и шарики. Вечно им не имется». Я прохожу на кухню. На столе действительно стоит разрезанный торт со взбитыми сливками, чашки и блюдца, а букет розовых и голубых шариков привязан к оранжевым занавескам. «Будешь кофе?» – предлагает Данил. «Конечно же буду». Я улыбаюсь и касаюсь ладонями его впервые после больницы тщательно выбритых щек. Он не может удержаться, осторожно привлекает меня к себе за талию и нежно целует в губы. «Я соскучился по тебе», — шепчет Данил. «Я тоже. Не представляешь, как сильно соскучился», — обвиваю его шею руками я. «Знаешь, чего мне не хватало больше всего это время? Чего?» «Тебя на этой кухне. Твоего смеха, твоих шагов. Оказывается, без тебя так одиноко. Даже кофе и тот кажется пресным, когда тебя нет рядом». «Я теперь всегда буду рядом». По радио передают старую песню группы Eagles «Отель Калифорния». Данил подходит к окну, щелкает электрическим чайником и протягивает мне руку. «Потанцуем?» – улыбается он. Я смущенно смеюсь. Он притягивает меня к себе за талию, мы кружимся в медленном танце на нашей небольшой кухне. «Когда возвращается твоя мама?» – спрашивает меня Данил. «Через 7 дней». «Отлично. Передай ей, что в следующее воскресенье я приду к вам домой, чтобы официально сделать тебе предложение». «Передам?» – стараясь не наступить ему на ногу, счастливо киваю я. Мне до сих пор не верится, что это все происходит со мной. Чайник громко щелкает, оповещая нас о том, что можно заливать растворимый кофе, и мы останавливаемся. Пока Данил деловито наливает нам всем кофе и раскладывает в тарелке торт, я спохватываюсь, что не успела помыть руки, и иду в ванную комнату. «Отец приходил?» – выглядываю из ванной комнаты я. «Один раз», – хмурится Данил. «Ты сказал ему, что сожалеешь о вашей ссоре?» «Не сказал». Я возвращаюсь, сажусь за стол и придвигаю к себе чашку кофе. «Может, стоит сказать? Я хочу, чтобы вы помирились, Дань». «Я тоже». Он садится напротив меня и начинает усердно размешивать сахар в чашке. «Правда?» «Ага. Знаешь, я решил уволиться из МЧС». «Уволиться? Почему?» «Последнее приключение отбило у меня все желание продолжать работать. Когда находишься на волосок от смерти, начинаешь многие вещи воспринимать иначе». «А чем ты будешь заниматься?» «Не знаю. Пока у меня есть канал, он приносит доход. Мне надо хорошо подумать, прежде чем я выберу другой путь». «Я рада, что ты принял решение уйти. В ту ночь, когда был пожар, я чуть не сошла с ума. Мысль о том, что я могу тебя потерять, она невыносима. Я не хочу больше подвергать тебя переживаниям. Пусть наша совместная жизнь будет счастливой». Я смотрю на Данила, на оранжевые занавески и болтающиеся шарики. Меня переполняет радость. «Закрой глаза», — просит Данил. «Зачем?» «Просто закрой, и все». Я послушно закрываю глаза. «Теперь можешь открыть», — командует он. Передо мной лежит бархатная коробочка, на дне которой красуется золотое колечко с маленькой россыпью синих сапфиров. «Ты выйдешь за меня замуж?» – улыбается Данил. «Выйду!» – я тоже улыбаюсь. Сердце колотится в груди, словно сумасшедшее. Он достает колечко из коробочки и осторожно надевает мне на палец. «Когда ты успел купить кольцо?» – счастливо прижимая к сердцу руку с колечком, спрашиваю я. «Я попросил Вову и Сережу. Они ходили в ювелирный без меня», – признается Данил. «Извини, что не выбрал сам». Да какая разница, оно потрясающее. Я тянусь руками к его шее и крепко целую в губы. Кстати, завтра Энджи приглашает нас с тобой на прогулку в парк. Листья понемногу начинают желтеть, совсем не жарко. Можно будет побродить среди аттракционов и посидеть в кафе, вспоминает Данил. Отлично, тебе не помешает свежий воздух, киваю я. Можем погулять и сегодня вечером. Я очень хочу побродить по торговому центру. Потом поужинаем в каком-нибудь красивом месте. Я поднимаюсь из-за стола, уношу тарелки в мойку. Потом подхожу к Данилу и усаживаюсь ему на колени. А пока не наступил вечер, может, мы с тобой займемся чем-нибудь более интересным, чем прогулка по торговому центру, лукаво улыбаюсь я. О да, смеется Данил. Спустя пару минут мы уже в гостиной, и все меркнет перед огромной волной страсти, которая накрывает нас двоих с головой. Еще никогда не чувствовал Данила так остро. Признание в любви, горячие объятия, сладкие поцелуи, нежные прикосновения. Все смешалось в один яркий микс, из которого совсем не хочется выбираться. До прогулки по торговому центру в этот вечер мы так и не добираемся. Валяться на диване в объятиях друг друга после долгой разлуки намного приятнее. Поздним вечером Данил разогревает в микроволновке лазанью. Все, что удалось найти в его морозилке, и мы вместе едим ее из одной коробки. Я в клетчатой рубашке, которая мне как платье, и он без рубашки в одних спортивных брюках. Его ожоги уже почти затянулись и не кажутся мне страшными. Да, конечно, шрамы останутся, но кого это волнует? Лично я со шрамами люблю Данила еще больше. На следующий день в парке нас ждет сюрприз. Энджи пришла не одна. Она с Дианой и отцом Данила. Все лукаво переглядываются и улыбаются. Данил растерян и смущен. Он не ожидал, что Энджи придет с родителями. «Дань, привет!» Энджи, как всегда, с радостной улыбкой бежит к нам навстречу, но повиснуть на шею Данила боится из-за ожогов. «Привет!» Данил пытается принять равнодушное выражение лица, но у него не очень получается. Борис Викторович и Диана тоже подходят к нам. «Мы решили, раз уж у вас помолвка, то это надо отпраздновать в хорошем ресторане», — поясняет Энджи. «Кристина, тебе понравилось кольцо?» «Ты тоже помогала выбирать», — улыбаюсь я. «Теперь мне ясно, почему колечко такое нежное и изящное, в отличие от оранжевых занавесок». «А то!» — хихикает сестра Данила. «Поздравляем с помолвкой», — говорит Диана и протягивает мне пакет. «Что там?» — с интересом заглядываю в пакет я. «Ничего особенного. Набор посуды, скатерть, занавески. Когда начинаешь новую жизнь, этого всегда не хватает». «Точно!» — улыбаюсь я. «Как самочувствие, Данил?» Борис Викторович подходит к нему и крепко жмет левую руку. «Лучше, спасибо», — кивает мой любимый. «Он больше не колючий от того, что его семья рядом. Скорее, спокойный. Всей компанией мы идем по осеннему парку. Диана и Энджи, перебивая друг друга, интересуются у меня, какое платье я хочу и как лучше организовать нашу свадьбу. Я отвечаю, что совсем не думала на эту тему. Мне не важно платье, мне важно быть рядом с Данилом. В хорошем ресторане уже заказан столик у окна с мягкими диванчиками. Мы рассаживаемся, и официант приносит меню. После долгих рассуждений, что выбрать, мы решаем заказать горячее из отбивной в кляре и салаты. Нам приносят шампанское. Борис Викторович со знанием дела разливает шампанское по бокалам. «За тебя, Данил, и за твою невесту», — произносит тост он. Мы с Данилом счастливо переглядываемся и протягиваем бокалы, чтобы стукнуться с остальными. Приносят горячие салаты, шампанское быстро пьется, и вот уже Данил поднимает свой бокал. «Я хочу сказать тост», — говорит он. «Это важно для меня, и если я запнусь, пожалуйста, не смейтесь». За нашим столиком воцаряется молчание. Только тихая музыка льется из динамиков, да слышно журчание воды в маленьком фонтане, который украшает помещение. «Пап, я все хотел извиниться за нашу последнюю ссору, но у меня не хватало смелости. Очень трудно сказать слово «прости». Ты приходил ко мне в больницу два раза, и каждый раз я собирался с духом, но в последний момент язык отказывался меня слушать. Я думал, что я не трус, всегда бросался грудью вперед, не боялся нырять шторм, вытаскивать людей. А вот сказать слова извинения тебе у меня никак не получалось». Данил замолкает и часто моргает. Я замечаю, что его отца тоже влажные глаза и опускаю глаза в тарелку. «В общем, прости меня, я вел себя как последний придурок». Борис Викторович поднимается со своего места и крепко прижимает сына к себе. «Ты не придурок», — глухо произносит он. «Это я всегда был очень плохим отцом. Прости, что вернулся в твою жизнь так поздно. Вы когда-нибудь видели, как плачут настоящие мужчины? Я видела впервые, и я запомню эту сцену навсегда. Сцену, в которой два спасателя находят дорогу друг к другу после долгих лет противостояния. Оказывается, самое страшное не встать грудью на пути огромной волны или стены из огня. Самое страшное – побороть собственных монстров, которые живут внутри тебя. И, по-моему, у Данилы Бориса Викторовича отлично получилось. Пусть даже ради осознания своих ошибок Данилу пришлось оказаться в больнице. Все равно нет ничего дороже семьи. За семью, стараясь не замечать их слезы, поднимаю бокал я. За самое дорогое, что есть на свете. За семью, посмешно вытирая левой рукой слезы, соглашается Данил и тоже берет бокал. Нас поддержат Диана и Энджи. Борис Викторович достает салфетку и подхватывает свое шампанское, и вскоре звонкий стул бокалов слышен на весь ресторан.